Николай Пинчук. Два волка. Очень трудно дышать. На выдохе воздух с хриплым свистом вырывается из горла, а вдохнуть толком и не получается. Очень тесно в груди. Так сдавило грудь, будто медведь навалился и сжимает своими лапищами, да еще когтями дерет. Невозможно дышать. То ли от быстрого бега в гору, то ли от обиды. От обиды так просто не убежишь. Хоть в гору беги, хоть с горы, хоть в чащу леса, хоть до самого дна озера ныряй. Она всюду с тобой, на тебе едет и тебя же подгоняет. Давай, мол, давай. И смеется над тобой, и тебе от этого еще обиднее. А еще она норовит съесть тебя всего, чтобы ты сам стал ею. Съест, и нет больше человека, а есть одна обида ходячая. Ходит, смотрит на всех зло, одно плохое замечает, а если не заметит, то сам придумает. Про таких говорят нехороший глаз, дурной глаз». Матери детей прячут. Мужчины отворачиваются или глядят из-под лобья. Сурово глядят и говорят: «Уходи, дурной глаз!» А обиде того и надо. Она еще больше, еще сильнее душит, отравляет. Совсем беда. А если и вправду обидели, сильно обидели, куда от нее деваться? Это волчий клык бежал, это его обида грызла и душила. Молодой охотник, хороший охотник, смелый, быстрый, ловкий. А вот день не прошел и стал совсем как старик. Руки дрожат, ноги подкашиваются, глаза слезятся. Большая обида, страшная обида. Охотники из другого рода нашли его у таежного ручья. Осенью это было. Шли кабана добывать. Осенью кабан жирный, много мяса, много сала. Идут, слушают, не заворочается ли где в кустах тяжелая кабанья туша, не затрещат ли ветки. Пока тихо, лишь ручей журчит, да опавшие листья под ногами шелестят. И вдруг писк. Не зверь, не птица, детеныш человека. Совсем маленький еще, даже ползать не умеет. Лежит, завернутый в шкуру, возле самой воды. Откуда он здесь? Где его мать? Все вокруг обыскали охотники, никого не нашли. Развернули шкуру, мальчик. А на шее... тонкая кожаная тесемка, а на тесемке волчий клык. Значит, он из рода, в котором волков почитают как предков, а в роду людей, которые его нашли, оленей почитали, красивых, быстроногих, гордых. Большой род, много семей, и люди под стать предкам, высокие, стройные, дружные. Селились все поблизости, на широких светлых полянах, вместе охотились, вместе ягоды и коренья собирали, вместе в честь предков и матери земли праздники справляли. А волки, те отдельными семьями жили, на одном месте не сидели, по всей тайге ходили. Да что тут толковать? Много разных родов живет на свете. У всех свои предки и свои обычаи. Но одна земля, одно небо и одно племя человеческое на земле и под небом. Забрали охотники младенца к себе в стойбище. У одного жена как раз дочь родила, так двух детей, как брата и сестру, вскормила. А имя ему дали «Волчий клык». Хоть и не принято у оленей такие имена давать, да не годится человеку свой род забывать. Пусть знает, откуда он. Когда волчий клык встретил свою 15-ю осень, спросили его, что он хочет — остаться жить в стойбище оленей или идти искать свой род. Подумал молодой охотник и ответил: «Я знаю себя только среди вас. Ваши дети — мои братья и сестры. Ваши обычаи — мои обычаи. Ваши песни — мои песни. Другого себя не знаю. Останусь». И остался. И хорошо сделал. В славного охотника вырос, много добычи приносил. Утку стрелой из лука сбивал на такой высоте, когда она казалась не больше синицы, а по лесу ходил так легко, что мог к зайцу сзади подкрасться и схватить руками. А вот теперь совсем плохой стал, и всего за один день. Старуха во всем виновата, и другие тоже виноваты, потому что не поняли его. Вот как дело было. Старуха эта в том же стойбище жила. Скверная старуха. Никого не любила, и ее никто не любил. Но не прогоняли, потому что знали, прогонят. Погибнет старуха одна в тайге. Совсем ведь слабая. Только силы хватает, чтобы сидеть у своей хижины, трясти спутанными седыми космами, да глядеть на всех злыми глазками и бормотать под нос гнилые слова. Есть ей приносили. Но тот, кто приносил, молча оставлял еду и быстро-быстро уходил, не оглядываясь, чтобы не видеть, как старуха плюет ему вслед, грозит сухим кулаком и шамкает беззубым ртом проклятие. Раз волчий клык возвращался с охоты, хорошую добычу нес. Увидел старуху и захотел ей добро сделать. Отрезал большой кусок мяса, целую кабанью ляжку, и возле старухи положил. Даже не подумал о том, что бабка давно сама ничего не варит. Ей готовое носили, а сырое мясо старое не по зубам, зубов-то нет. Положил и слышит, как будто змея шипит, только сладенько так шипит. «Хороший охотник, волчий клык, добрый охотник, волчий клык, сильные руки, большое сердце!» Эта старуха его вдруг похвалить решила. Ему бы уйти скорее, да уж больно похвала в душу въелась. Захотелось остаться, послушать, что еще бабка скажет, а та и шепчет: «За доброту твою скажу про тебя то, что ты не знаешь. Ты один в этом поганом племени хороший человек, и родители твои были добрые, но убили их злые люди, с которыми ты живешь в одном стойбище. Убили они их, а тебя к себе забрали. Как хотели, тебя воспитали, и теперь ты им служишь, добычу свою отдаешь, а им того и надо». Зашумело в голове у волчьего клыка, запылало сердце от гнева, задрожало крепко зажатое в кулаке копье. «Ты врешь, старая змея!» — крикнул он и пошел скорее прочь, чтобы не ударить старуху копьем. Если бы она про это еще хоть слово сказала, точно бы ударил. Но старуха только едко хихикала ему вслед. Никому ничего не рассказал волчий клык. Да и что рассказывать-то? Ясно, что пустое наговорила злая старуха. Но нехорошая тоска в сердце осталась. Раньше улыбчивый был, поговорить любил, у соседских костров часто сидел, со всеми песни пел, с детьми играл. Теперь все больше один. А если заговорит с кем, глаза отводит, поскорее отойти хочет. Удивились все такой перемене. Никто не понимал, что случилось с молодым веселым охотником. Пробовали спрашивать, не отвечает, только еще больше в себе закрывается. Оставили его самого по себе. А он с каждым днем все мрачнее и мрачнее. Наконец подошел к нему приемный отец. — Давай поговорим, волчий клык. — Давай поговорим, — начал молодой охотник и осекся. Раньше он всегда прибавлял слово «отец», а тут как будто камень в горле. Никак не может выговорить это слово. Заметил это старый охотник и сказал: — Ты уже не хочешь называть меня отцом? Что ж, твоя воля. Наверное, твоя кровь тоскует по своему роду. Если тебе так тяжело среди нас, ты можешь уйти. И тут сдавило сердце молодого охотника обида. Вскочил он, лицо багровое, как солнце на закате, губы дрожат, из глаз слезы брызнули. Я знал, что вы все меня ненавидите, что я для вас чужак, что избавиться от меня хотите!» — так крикнул волчий клык в лицо приемному отцу, развернулся и побежал прочь. А куда бежать? Волчий род давно ушел из тех мест, и никто не знал, где он теперь. Только не затем бежал волчий клык, чтобы отыскать своих по крови. Сам не знал, зачем бежит. Бежал, потому что обида гнала, а еще сердце разрывалось надвое. Одна половина рычала, скалилась, все злое припоминала, и оттого еще тяжелее становилось на душе. А другая половина молча смотрела, но так смотрела, что вернуться хотелось и все рассказать, и заново родиться. И вот добежал волчий клык до самой вершины горы. Совсем без сил сел на камень и еле дышит. Долго так сидел, ничего не видел и ничего не слышал. А когда очнулся, смотрит — ночь кругом, и луна стоит над горой. Круглое, как лицо человека. Глядит молодой охотник на луну, а та на него глядит. И тут будто лопнула грудь волчьего клыка, и вырвался из груди долгий, хриплый стон. Так предки его рода воют на луну и сегодня. Вдруг видит волчий клык. На лице луны вроде как волчья морда прорезалась. Старого волка, потому что и луна серебристая, и морда седая. Мудрые глаза глядят молодому охотнику прямо в сердце и спрашивают: «Что с тобой, дитя моего рода? Что ты хочешь?» «Не знаю, что со мной. Не знаю, чего хочу. Один я на земле, чужой для всех. Ни отца нет, ни матери, ни братьев и сестер. Не знаю, куда идти. Не знаю, что делать». Так сказал молодой охотник великому предку. Взглядом одним сказал, ни слова вслух не произнес, и также без единого слова ответил великий предок. «Много разных родов живет на свете. У всех свои предки и свои обычаи. Но одна земля, одно небо и одно племя человеческое на земле и под небом. Кому сам будешь братом, тот и тебе станет братом или сестрой. Кому сам будешь сыном, тот станет тебе отцом или матерью. Но как я могу выбирать? Сердце мое разорвано, желания мои разлетаются во все стороны, как стая перепуганных птиц. Так говорил волчий клык, и отвечал ему мудрый волк, великий предок. Два волка живут в сердце каждого человека, черный и белый. Бьются они между собой, пока бьется сердце человеческое. То один побеждает, то другой. Одолевает черный белого, и во мрак погружается твоя душа, и разум мутнеет, и добрая сила оставляет тебя. Одолевает белый черного, и оживает душа твоя, и укрепляется воля, и радость озаряет твое сердце. Тут испугался волчий клык, самого себя испугался и закричал: «А какой волк сильнее? Во мне какой сильнее?» Ушла луна за тучу, но успел молодой охотник услышать ответ: «А сильнее тот, кого ты кормишь».